«Дурацкая ты затея», — сказал он. «Тебя не спрашивают, ты знай себе, в машине сиди». Джо вышел и поспешил к входу в кафе, краем глаза наблюдая за серой машиной. Он так и не смог рассмотреть водителя, понял только, что это не мужик, а настоящая глыба. Джо зашел в шумный зал кофейни и тут же почувствовал на себе леденящий ветерок от кондиционера. Он прошел мимо столика, за которым сидели полицейские, и вежливо кивнул тому из них, кто взглянул на него, когда он проходил. Еще пара полицейских сидела за столиком в дальнем конце комнаты. У барной стойки, тянувшейся через все помещение, примостились несколько человек гражданских. Если что, жертв будет предостаточно. Лили Марсден сидела за столиком на двоих, прямо посередине между группами полицейских. Она сидела лицом к нему и держалась очень прямо, руки на коленях, на столе рядом с чашкой кофе, черный мобильник. Она выглядела крепкой, ухоженной, плечи, пожалуй, слегка крупноваты. Наверное, плаванием занималась или греблей. У нее были коротко подстриженные темные волосы, пряди, словно черные стрелочки, указывали на ее лицо с яркими карими глазами. В глазах этих был ум и, что неудивительно, усталость. Она, не мигая, следила за тем, как он движется к ней. «Ну, здравствуй», — сказал он, плюхаясь на стул напротив нее, — «а я тебя повсюду ищу». Она натянуто улыбнулась, будто как раз ждала, когда он подойдет. Джо заметил у нее на губах темно-красную помаду, и это его поразило. Вот так губки подкрасила и вперед убивать. Что за женщина? Официантка задержалась у их столика, спросила Джо, что ему принести. «Только чашечку кофе для начала». Едва официантка отошла достаточно далеко, чтобы не слышать, о чем они говорят, Лили стерла с лица улыбку, нагнулась к нему через стол и сказала шепотом, выстреливая слова, как пули. «Не знаю, кто ты такой, приятель, но лучше тебе убраться отсюда по-добру, по-здорову». Он подался вперед, приблизив лицо, чуть ли не вплотную к ее лицу. «Джо Райли», — прошептал он, — «Джо Райли из Чикаго». «Значит так, Джо Райли из Чикаго. Ты только что передумал пить кофе, потому что вдруг вспомнил о страшно важном и срочном деле. Давай-ка...» Подхватился и побежал. «А то что?» «А то я нажму на курок, направленного на тебя под столом пистолета». Джо замешкался на секунду. «Под столом?» «Вот именно, угадай, куда я попаду». Он попытался улыбнуться, это стоило больших усилий. «Ты этого не сделаешь». «Это ты так считаешь, а мне расплюнуть. На самом деле я с большим удовольствием отстрелю тебе достоинство». «Но тут же копов полно. Заварушка начнется». Она подернула плечиком, мол, для нее это обычное дело. «Что я, заварушек в жизни не видела?» Он выпрямился, оглянулся по сторонам. Вроде бы никто не обращал на них внимания. Пара полицейских в дальнем углу увлеченно спорила о бейсболе. Он опять склонился над столом и прошептал. «Расклад-то не ахти какой!» «Шесть ребят из полиции плюс я. Может, ты, конечно, нас всех и уложишь, но кто-то попутно непременно достанет и тебя». «Напрасно ты во мне сомневаешься. Я с такими делами очень неплохо справляюсь». «Это я слышал. Вот только рисковать все равно не хотелось бы. Ты мне живой нужна». «Да? И зачем же?» «Долгая история. Сейчас не до этого». «Точно не до этого. Тем более, что я все еще подумываю пристрелить тебя». Джо откинулся на спинку стула, но руками не пошевелил. «Разве тебе не хочется узнать, как я тебя нашел? Неужели не любопытно, почему мы оказались за одним столиком в кофейне в Альбукерке?» Она открыла было рот, чтобы ответить, но тут подошла официантка и поставила перед Джо дымящуюся кружку. Когда она отошла, Лили сказала: «Я видела у тебя в машине Сэла Вентури, это практически все объясняет, этот вонючка проговорился». «Точно, и не только мне. Видишь, вон тот серый Бьюик. Это машина некоего Лумиса из Лас-Вегаса. Его босс приказал ему тебя замочить. Но это еще не все. Помнишь парня, что окочурился в четверг в тропической бухте?» Лили быстро оглянулась по сторонам, но к их разговору явно никто не прислушивался. Джо дождался, пока она снова посмотрит на него. «У того парня есть два брата, престарелый и полуумный ковбой. Выглядит точь-в-точь, как Йосемити Сэм». «Как кто?» «Неважно. Так вот, эти братья тоже за тобой охотятся. Сэл и им сказал, что ты здесь». Щеки Лили слегка порозовели. «Ну и говорлив же этот Сэл». «Он напуган до потери пульса. Хочешь, приведу его сюда. Пусть поговорит и с этими милыми ребятами полицейскими». «Валяй. Только до двери ты не дойдешь, разве только уже без члена». Джо снова улыбнулся. На сей раз сделать это было полегче. «Не станешь ты меня стрелять». Ты же умная, ты все понимаешь. Ребят этих убивать ты тоже не хочешь. Лучше всего тебе просто сдаться, переговорить с полицейским, и все закончится. И не придется сталкиваться с Лумисом, — она фыркнула. Вот уж кто меня меньше всего беспокоит. Джо набрал в грудь побольше воздуха, похоже, аргументы кончаются. Да и время, возможно, тоже. Лили, детка, нравится тебе это или нет, ты по уши в дерьме. Сэлла разболтал про тебя всему свету. Кто только на тебя не охотится, да плюс полицейский из Вегаса, да плюс я. А разница между всеми ними и мной очень простая. Я не собираюсь тебя убивать. Мне это нужно живой, это правда. Ну хорошо, допустим, у полицейских есть правила. Они тебя не застрелят, если сама не нарвешься. А вот Лумис и братья Верноны, еще бог знает кто, эти парни пойдут до конца. Всех их тебе не обойти. Она откинулась на спинку стула. А я попробую. Вот только сначала с тобой разберусь.